Глава 17. Настоятельница пила, позабыв обо всем на свете. Ей даже ломота в зубах не мешала. Лилит не обманула. Вода здесь была. Ледяная, вкусная, кристально чистая. Ручеек журчал в бетонированном желобе, проложенном у стены туннеля. Это было самым приятным сюрпризом за все время ее подземного путешествия. С такой жаждой Нельма еще не сталкивалась. Нехотя оторвавшись от воды, она рявкнула. «Старкова, не лакай, как псина шелудивая. Мелкими-мелкими глотками. Это всех касается. Услышу кашель, вылечу очень неприятным народным методом. Так что если кто не хочет пить подогретую мочу, делайте правильные выводы. Мне здесь больные не нужны. Лилит, а ты чего не пьешь?» «Я уже напилась», — мягко ответила смотрительница. Нельма покачала головой. Она давно зареклась удивляться поведению этой девушки, но та все равно иногда преподносила сюрпризы. «Что-то я не видела. Или ты водным паром жажду утоляешь?» «Мне достаточно нескольких глотков». «Понятно. Думаю, для утоления голода тебе достаточно понюхать хлебную корку». Из шеренги воспитанниц, склонившихся над канавкой, послышался смешок. «Кому там так весело, а? Вот дуры, им хоть конец света, все равно ржать будут. Ну что ты возьмешь с этих кобыл? Бенуа, это ты веселилась?» «Никак нет». «Прекрати врать, достаточно палец показать, чтобы услышать твой лошадиный хохот. Матвей?» «Да». «Ты бутылку не выбросил? А чего я ее выбрасывать буду? В хозяйстве все пригодится». «Вот и набери ее, нечего с собой пустую тару носить». «Сделаю, работа невеликая». «Норкина, я. Тебе знаком этот туннель?» «Никак нет». «Ты же из технической службы, должна все знать». «Нет, мне здесь работать не доводилось. Я прокладывала кабели, но на других участках. Впрочем, схему помню, мы рядом с сопряжением резервной ветки. Если не пропустим нужный поворот, то через километр или полтора выйдем к туннелю, который ведет к ковчегу». «Лилит, это правда?» «Да, но дальше сопряжения я не была. Сам основной туннель на том участке не видела». «Странно, впервые слышу, что ты здесь что-то не видела». «Слишком далеко от клетки, вы же понимаете. Мне нельзя от нее настолько удаляться. И думаю, что состояние туннелей должно быть хорошим. Слишком далеко от наземного комплекса. Вряд ли здесь сильно бомбили». «Ладно, там уж я не растеряюсь, и без вас. Ну что, кобылы, напились? Не пора ли нам продолжить прогулку?» Чапай потряс решетку руками. Он не пытался ее выломать. Это было почти невозможно, да и замок не открыть даже с помощью телекинеза. Тюремщики об этом позаботились. Рыцарь попросту пытался привлечь внимание стража, сидящего напротив камеры. Мордатый парень в камуфляже дружинника хрипло поинтересовался. «Тебе что, пальцы поломать? Это я за минуту организую». «Выпусти меня», — требовательно произнес Бровкин. «В этой камере держать заключенных свыше 3 часов запрещено». «А я ложил на твои запреты», — равнодушно ответил Детина. «Начальство приказало, я выполняю. Приедет машина, заберет тебя в замок. Там тебя встретят ласково, может, даже бить сильно не будут. Так что сиди, жди». «Парень, ты не прав», — осуждающе произнес Чапай. «Я ведь не просто кусок дерьма, я рыцарь. Знаешь, что будет, если выяснится, что над рыцарем издевались подобным образом?» «Что?» «Поставят тебя на высоком крыльце, нагнут и отвесят крупнокалиберного пинка. И покатишься ты далеко-далеко, за горизонт прежней красивой жизни. И что дальше? Кому ты будешь нужен, если тебя попрут из ордена?» «Да никому. У тебя ни профессии, ни мозгов, ни стажа, ничего нет. Квартира и та служебная, придется ее освободить. Будешь выть на луну и сосать лапу. Да еще хорошо, если лапу. Так что выпусти. Мне надо умыться, и в туалет не мешало бы сходить. Но куда я отсюда убегу, сам подумай». «У тебя ведро есть, вот и пользуйся. Хватит мне мозги полоскать». «Как я могу полоскать то, чего у тебя в помине нет?» «Поговори у меня еще». Охранник ухмыльнулся и ехидно поинтересовался. «Господин рыцарь, а правда, что вас вышибли из монастыря в 16 лет как потенциального гомосексуалиста?» Чапай покачал головой. «Это педики меня оттуда выгнали, не потерпели нормального человека в своих рядах. Я им всю гармонию портил». «Да, ты по монастырю в такой одежде ходил, господин натурал. Неудивительно, что тебя вышибли по такому подозрению». Важна не одежда, а ее наполнение. Хотя откуда тебе это знать, сын олигофрена? Ну-ну, попросишь у меня еще что-нибудь. И убери свои грабли от решетки, пока дубинкой не схлопотал. Ну смотри, парень, зловеще предупредил Чапай. Мои враги рано или поздно начинают жалеть, что вовремя со мной не подружились. Ничего, я буду исключением. Ладно, мальчик, надейся на лучшее, но готовь свою задницу к худшему. Рок, ты что, уснул? Нет, я молюсь. Неужто Богу? Я всем богам молюсь, потому как только на них и надеюсь. А я вот думаю. Оригинальное занятие, от себя не ждал, хохотнул Рок. Хватит ржать, орангутанг небритый, я серьезно. На себя в зеркало посмотри, макак стриженная. А что я там не видел? Красавец-мужчина в рассвете сил. Рок, ты ничего подозрительного не замечаешь? Практически нет. Если не считать того, что мы уже 7-й час сидим перед магистратом в грузовике, исписанном сатанинскими надписями, с полным кузовом демонов, и делаем вид, что притормозили здесь на 5 минут. Лично мне кажется, что это несколько подозрительно. И я дико удивлен, что охрана даже не пыталась нами интересоваться. И это при том, что мы расположились под знаком «Стоянка запрещена». Это как раз понятно. Гаишников здесь нет. И можно отмазаться, сказать, что поломались и ждем запчасти. Согласен, гаишников здесь нет. Только вот и грузовиков здесь нет. Да и отмазка слабая, надежды на нее мало. Это какая должна быть система охраны, если никто не обращает внимания на КамАЗ, стоящий тут целый день с водителем в кабине? Вот и я о том же. Спит охрана, крепко спит. Тебе не кажется это странным? Фауст, а ты думаешь, о чем я молю богов? Чтобы она не проснулась, вот о чем. Да нет, я думаю, это дело нечисто. Охрана магистрата ослаблена. Да ну, вон какие лбы на входе стоят. Да и вокруг зданий разные кинг-конги шастают, и в машинах сидят. Нет, ты не прав, охраны здесь полно. Охрана охране рознь, это шавки. И если среди них и есть волкодавы, то их по пальцам можно пересчитать. Нет здесь нормальной охраны, точно тебе говорю. А толку? Нам и этих хватит. Если почуют, кто мы такие, все, столби участок и заказывай венки. Не скажи, не все прекрасно в королевстве датском. Где? Рок, дурака не включай, все ты понимаешь. Проблемы у этого шакальего ордена, офигенные проблемы. Фауст, не умничай, тебе это не идет. Дурак я или нет, но точно знаю, что если нас выщемят, то проблемы будут не у ордена, а у нас с тобой. И вообще, сходил бы ты чего пожрать принес. Бутерброды еще остались. От этих бутербродов мухи сдохнут. Они древнее моей прабабушки. Не пойдешь, я сам схожу. Ладно, сиди. Хоть ноги разомну. Ну как там? Поинтересовалась Нина. Все так же. Сообщение Алины удалили. Но от интернета сеть пока не отрезали. Странно. Я сама удивляюсь. И новости, как обычно, появляются. 2 крупных прорыва низших за последние часы. Далеко? Да, очень. Жаль. Чего жалеть, изумилась Юля. Вот просто чем больше здесь шумихи, тем нам лучше. Их ни одной гадины так и не увидела. Вообще ничего интересного. Пост сменили, новые часовые, монастырских нет. И... А вот это странно. Что? Грузовик здесь какой-то стоит. В кабине 2 мужчин. Один сейчас вышел, но перед этим переложил автомат за сиденье. Скрытая охрана? Не знаю, все может быть. Выходит, не так плохо защищен сейчас магистрат, как показалось с первого взгляда. Нет, очень плохо, упрямо возразила Нина. Но ты же сама видишь, что есть скрытая охрана. Лучшим доказательством ее неэффективности является то, что мы сидим здесь уже долгое время и не привлекли к себе внимания. Это не охрана, это клоуны какие-то. Лина отчетливо рассмотрела слово «интернет» на одной из вывесок по другую сторону проспекта. Девушка уже не надеялась на то, что получит доступ к сети. Во всех предыдущих точках ее ждала неудача. Кто знает, возможно, стоит спуститься в метро и перебраться в другой район. Здесь явно произошла авария на линиях связи или действует орден, желающий защитить свои серверы от назойливой воспитанницы.